Глава 10. Артем вошел в двери ломбарда и попал в помещение 2 на 2 метра. Вокруг было прочное стекло, за которым демонстрировались всякие побрякушки да смартфоны. За небольшим окошком сидел мужчина лет 40, и, судя по звукам, он играл в Доту 2. «Квапа сраная! Рак, сука, всю катку слил!» Ругался он и вдруг приметил вошедшего парня с битой в руках. «Привет, Артем, ты чего такой боевой?» Хохотнул он, при этом продолжал играть. «У тебя там под крыльцом 4 вопящих тела, а где-то здесь мое колечко». Хмуро смотря на мужчину, произнес парень, дав понять, что ему не до шуток. «Не понимаю, о чем ты?» Ухмыльнулся он и тут же вскрикнул. «Лять, куда ты варды ставишь, криворукий дегенерат?» «Шурик, или ты мне сейчас отдаешь кольцо, которое украли эти конченые, ограбив мою мать?» Жутко оскалившись, произнес Артем. «Или сидеть тебе за мошенничество и неуплату налогов, а также воровство. Или ты думаешь, я не подумал о том, что найдутся дебилы, которые попробуют украсть кольцо?» «Да чего ты начинаешь-то? Я же пошутил. Только деньги верни за него». Артем достал из кармана деньги и отсчитал 9000, оставив себе 400 рублей с мелочью. Шурик поморщился недовольно, но перечить не стал и отдал кольцо. Кольцо живучести плюс 2. Ранг Е. Увеличивает характеристику живучесть на указанное в названии число. Вызови скорую, что ли, а то если помрут у тебя на пороге будет, нехорошо. И учти, в скором времени всем им в тюряге гнить, грозно произнес Артем и пошел домой, проходя мимо вопящих тел. Угрозы сыпались самые разные, но в основном от Кучерявого, он был самый целый. Что станет с гопниками, парня не интересовало. Это уже проблема Шурика. Если кто-то из них умрет перед его крыльцом, мужчину обязательно допросят, а там и много чего интересного узнают. По пути домой парень нашел пакет с продуктами. Он лежал там, где и сказал Максим, разве что хлеб был покусан. И явно не животными. Отломив покусанный кусок хлеба и выкинув его, Артем поспешил домой. Но вдруг с крыши спрыгнуло какое-то неведомое существо. Ее шерсть была желтая, 6 лап и длинный крысиный хвост. Размером существо было с голубя. Только Артем собрался пнуть тварь, жрущую хлеб, как раздался грозный «мяу», и огромный рыжий котяра вылетел из кустов. Он придавил желтую крысу-мутанта к земле и впился зубами в шею. Монстр громко запищал и начал дергаться, а его хвост обвил лапу кота, пытаясь сдвинуть. Только вот грозно рычащий котяра был в 10, а может и более раз тяжелее. Как бы шестилапая крыса-мутант не дергалась, спастись ей не удалось. И вскоре пищание прекратилось, а тушка обмякла. Кинув на Артема взгляд, говорящий, что это его добыча, Васька, гроза всего района, схватил существо и утащил к себе в кусты. «Что это только что такое было?» – недоумевал парень, но вдруг увидел монетку. Он, конечно же, подобрал ее и засунул в карман, после чего направился домой, размышляя о том, как заставить мать сидеть дома. «Потому что в городе слишком опасно. Впрочем, думаю, после ограбления она еще долго не высунется на улицу». Вскоре Артем вернулся домой, и, судя по аромату с кухни, мать уже оправилась и вовсю кулинарит. А стоило парню оказаться на кухне, как женщина резко обернулась и с тревогой осмотрела сына, но выдохнула, поняв, что тот цел. Пришлось поломать им немного костей, но дело решено. Парень поставил на стол пакет, положил деньги и кольцо. «Но на улицу пока не выходи, там творятся какие-то странности». «Странности? Да, точно. По телевизору рассказывали, что в городе появились какие-то животные-мутанты. Вчера мужчину загрызли и еще 3 человек покусали», — с тревогой в голосе сказала мать. «За меня не беспокойся, я сильный», — улыбнулся он, демонстрируя мышцы рук. «Вечером принесу гостинцы. Тебе понравится». После обеда парень разослал компромат и собранные улики на гопников. Все было с юридическим обоснованием и множеством претензий на органы правопорядка с угрозами жалоб. Ну и указания законов и статей, по которым на них можно пожаловаться. Как Артем уже ранее озвучил, банда гопников, кроме Максима, тот послушно ушел, получит минимум по 5 лет, а Щента ему, вероятно, куда больше. Достаточно было указать парочку предположений, слухов и прочего, чтобы местная полиция накидала на него парочку висяков. Они это могут и нередко практикуют. Особенно, если какой-нибудь богатей случайно сбил человека, то в деле богатей заменится на щента, и проблемы решены. В Колымске это обычная практика. Убедившись, что с матерью все в порядке, Артем якобы ушел на работу, но на самом деле, найдя тихое место, перенесся в межмирье. Только вот делать там оказалось особо нечего. Новых мигрантов ему не дали, в списке были все те же желтолицые бриксы. А до осколка еще минимум полчаса лететь, может даже и больше. Поэтому парень решил поизучать справку. Все же, как говорится, знание – сила.